Андрей Таманцев. Точка возврата. Вы все хотели жить с молоду, вы все хотели быть вечными, и вот войной перемолоты, а в церквах стали свечками. Вот так и живем походами под небесными сводами. Даже сына забыл обнять, только не предавай меня, Родина, не предавай меня, Родина, Родина, не предавай. Троицын день. Праздничная служба подходила к концу. Отец Андрей прочел отпуст и ушел в алтарь. Молоденький пономарь, сбиваясь, забубнил из часа слова, прихожане зашевелились. Кто-то потянулся к выходу, кто-то подошел ближе к амвону, бабы Мани и тети Клавы, горстка старух, бедная паства нашего спасзаулского батюшки. Из людей помоложе в церкви были только мы. 5 человек, которые только что вошли и стали в сторонке, дожидаясь конца литургии. Мы ждали, когда освободится священник. Мы, лейтенант Олег Мухин, старший лейтенант Семен Злотников, старший лейтенант Дмитрий Хохлов, капитан медицинской службы Иван Перегудов и я, капитан Сергей Пастухов. Все офицеры спецназа, бывшие капитаны, лейтенанты, старлеи. Я зашел по делу, обещал нашему настоятелю поправить колоколинку, а ребята просто так увязались со мной под предлогом того, что не хотят, мол, меня никуда отпускать одного, на самом деле просто не хотели без меня начинать чистить картошку. Я оглянулся. В храм кто-то вошел, но кто, в тусклом свете паникодил, было не разобрать. Вошедший бочком пробрался в дальний от нас угол и пристроился у свечного ящика. Я чувствовал на себе его взгляд. Не был этот взгляд недобрым, но я уже знал, что стоит мне оглянуться, и праздник кончится. Хорошо еще, что жена Ольга и дочь Настена вот уже 3 дня как на югах. Не здоровилась дочке всю зиму, вот я с первыми летними днями и отправил их с женой в Сочи. Будь они здесь, Ольга сразу бы почувствовала тревогу. Пришел кто-то, кто может помешать ее счастью. Нашему счастью. Я подошел к свечному ящику. Неброско одетый немолодой мужчина шагнул мне навстречу, вышел из тени, кивнул, мол, поговорим на улице, а сам опустил деньги в щель ящика и взял с лотка 7 свечей. В нашей бедной церкви нет человека, торгующего свечами, утварью и церковной литературой. Свечи лежат возле ящика для пожертвований. Жертвуй денег, сколько можешь, и бери свечей, сколько надо. 5 свечей я поставил перед образом Георгия Победоносца. За здравие свое и своих друзей. Праздник кончился. Здравие нам теперь, ох, как понадобится. И 2 свечи за упокой перед печальным бронзовым распятием. Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, Тимофея Варпаховского и Николая Ухова, русских солдат. Когда отец Андрей вышел из алтаря и начал праздничную проповедь, нас уже не было в храме. Простите, отец Андрей, но звонницу я вам поправлю как-нибудь попозже, в другой раз. Я покидал украшенный березовыми ветвями храм последним. Под его слова «Дух Святой от Отца исходит, на Сыне почивает». Ребята ждали меня во дворе. Тот, кто пришел позже, тоже был с ними. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор», — сказал я ему с ехицей, но тихо, чтобы не слышали бабули. «А то с ними от одного слова «генерал» может еще обморок приключиться. С праздником вас!» «И вас с праздником», — отозвался генерал-майор Голубков, начальник оперативного отдела управления по планированию специальных мероприятий. «Только у меня, кроме звания, есть и имя, и ты его знаешь». «Здравствуйте, Константин Дмитриевич. Вы к нам на рыбалочку или так мимо проходили?» В этом моем вопросе тоже содержалось известное ехидство. До сих пор не было случая, чтобы Голубков явился сюда просто так, в гости, на рыбалку. хоть и грозился тысячу раз приехать к нам на Чесну отдохнуть, но если уж он добрался до моих мест, значит, есть проблемы, и проблемы серьезные. Скорее всего, где-то какая-то из российских спецслужб напортачила, наломала дров, не уследила за ситуацией, и вот теперь выход один – послать на место происшествия сильную опергруппу, которая с риском для жизни вытащит все дело, и лучше всего, чтобы опергруппа никак не была связана с этими самыми спецслужбами. Словом, России снова нужны наемники. И значит, генерал Голубков приехал, чтобы нанять нас на очередное задание. Вот только день он выбрал неудачный.